Глава 22. Установка ловушки. Трое мужчин и женщина. Их лица в искусственном свете ночного космодрома. Вспышка серости, пока они не натянули на головы капюшоны и не спустились на мостки возле шестиугольного дока. Верховная жрица Майвёни откинулась в кресле и выключила телестену. Это был единственный кадр. Затем все четверо скрылись от камер. Но этого хватило. Она их узнала. Убедилась. «Рёя Кютликс, Великомая Кютликса Слава, они и правда здесь, в порядке, вовремя. В течение часа они явятся к ней. Лично». Это были ее последние глееварины, не считая молоденькой Паусио, которую она оставляла резиденткой на лунных базах, так как пока та не была готова к бою. Четверка стражей, которые долгие годы наблюдали за событиями вокруг обширных подземных комплексов, марсианских черных колодцев и препятствовали тому, чтобы земляне могли нанести их на карту слишком подробно. На совести этих глееваринов были внезапные смерти, завалы в коридорах и потери памяти. Из глубин лабиринта они добыли для церкви ряд психоактивных предметов, тут же отвезенных на Эссе, а с рядом оставшихся позаботились, чтобы их не получили другие. Они жили среди поисковиков и всегда были у них на хвосте. Лишь благодаря им лабиринт считался смертельной ловушкой, а сокровища оставались нетронутыми. Майвёни всегда придавала большое значение работе глееваринов на Марсе. Слуги, которых она туда направила, были лучше и крепче других. Иначе там не выжить. Однако теперь Верховная Жрица поочередно потеряла всех своих людей, и это заставило ее сменить приоритеты. Хоть архаичные памятники на Марсе имели ценность для церкви, но далеко не такую, как Фомальхиванин. Не было ничего важнее Фомальхиванина. «Смерть», — произнесла Майвёни в тишине, когда глееварины явились в ее кабинет и ожидали приказов. «Смерть. Единственный выход. И именно о ней я вас прошу. Информацию о чужаке вы получили. Вы знаете, против кого придется выступить. Я рассматривал различные варианты, от сотрудничества до овладения. Я строила планы, как привлечь Ашида с Фомальхивы на нашу сторону. Однако на данный момент все глееварины церкви, кроме вас, мертвы. Фомальхиванин представляет собой непосредственную угрозу, так что рисковать нельзя. Вы должны его найти». Старший из глееваринов с поклоном заговорил: «Мы знаем о нем, госпожа. Мы уловили нескрытую информацию, которую он упустил. Завтра его можно будет застать в конкретном месте. Мы устроим западню». «Они здесь. Явились к верховной жрице. Помощник их узнал». Ашид вынырнул из темноты соседней прачечной, пустой и незатененной комнаты, откуда открывался доступ в протонацию, и вернулся в свое безопасное пристанище, отделенное от мира мицеляльной завесой. «Ты был прав, Лукас, когда говорил, что ее стоит прослушать». Он выглядел устало. Под глазами Фомальхиванина были круги, а на загорелом лице отросла щетина того же ядовито-желтого оттенка, что и его волосы. Это отправляло все теории об Ашиде в пероксиде в разряд сплетен. Лишь пара секунд между первым мгновением, когда он их увидел, и следующим, когда все уже затенили. Если бы я не ожидал конкретно этой информации, то никогда бы ее не заметил. Все остальные следы профессионально скрыты. Готов поспорить, до завтрашнего вечера мы о них не услышим. Можно лишь надеяться, что их выдадут камеры». «Может, они тебя и найти не смогут?» Ашид лишь усмехнулся. «Совершенно не сомневаюсь, что смогут. Эти точно. В клинике мы с ними гарантированно встретимся». Он бросил себе в рот горсть шоколадных конфет, открыл энергетический напиток и посмотрел Лукасу через плечо. «А у тебя как дела?» Лукас молча показал на дисплей. «Сама программа работает хорошо, но управление будто для безумцев. Это кадры со всех внешних камер. Вид сверху, план здания. А теперь сегменты. Можно выбрать один и приблизить. Датчики движения. распознавание лиц как минимум по расе. Но проверить мы сможем только на месте, когда у нас будут коды безопасности. Ради этой программы Лукасу пришлось снова использовать свои хакерские контакты. Друг, который недавно обеспечил ему микро для Деймоса, и в этот раз покопался на своем складе данных и раздобыл необходимое. Взлом систем безопасности был популярным видом спорта. Хакеры владели им хорошо и занимались страстно. В программе, которая смогла бы перехватывать сигнал определенных камер и обрабатывать его вне панели управления центральной охраны, не было ничего сложного. Тяжело было лишь разобраться, как сигнал закодирован. Однако именно это Ашет мог с легкостью узнать из протонации и таким образом обойти затяжной процесс взлома шифра. «Пойду осмотрюсь, как раз протестирую, как это работает. Не уходи отсюда, Лукас. Поспи немного». Ашет накинул черную куртку, а на голову повязал темный платок. Миниатюрный компьютер, на котором была программа, отсоединил от дисплея и сунул в карман. Взял себе кусок остывшей пиццы, которую они заказали сюда 100 лет назад, еще одну горстку конфет из пакетика и ушел. Лукас устало растянулся на матрасе, который занимал половину этой микроскопической комнаты. Было 2 часа ночи, что давало моральное право немного отдохнуть. Однако он сомневался, что сможет здесь спокойно спать. Спустя множество часов, проведенных в пристанище Ашеда, он почти не чувствовал вони плесени от мицеллиальной завесы, но клаустрофобное чувство тоски его не отпускало. Едва он погасил свет, почувствовал себя как в гробу. Ему было хуже, чем в отцовской темнице 1 миллион лет назад, более одиноко, чем когда-либо и где-либо. Чем больше его глаза привыкали к темноте, тем яснее он видел, как завеса на стенах мерцает, фосфорисцирует. Сотни тысяч микроскопических организмов, мириады спор, плазмодий в движении. Слои самой Эссе отрезали его от Вселенной. Голоса и звезды его тайного «я» были бесконечно далеки. Лукас проваливался в беспокойный сон и снова выныривал на поверхность бодрствования. Просыпался несколько раз, и при этом нетлок показывал не больше 5 часов утра. Он начинал нервничать, неясное чувство, что все снова ускользает у него из рук. Как он мог это допустить? Ситуация с клиникой приняла совсем другой оборот, чем раньше. Абсурд. Когда вчера Ашет признавался ему в страсти к науке, Лукас про себя определил это как проявление безвредного безумия, с которым не обязательно что-то делать. Если Ашет так мечтает проводить эксперименты и дружить с союзом психотроников, пусть развлекается на здоровье. Лукас был готов устроить ему встречу, но сам собирался найти отговорку и в клинику не идти. Но тот факт, что у Ашеда на хвосте висели оссиане, все кардинально менял. Если существует реальная возможность, что они в любом случае атакуют, разумно было бы спровоцировать их намеренно, вместо того, чтобы терпеливо ждать, пока они сами выберут подходящий момент. И Лукас в таких обстоятельствах Ашеда оставить не мог. Фомальхиванин утверждал, что справится с нападающими, что не хочет привлекать армейцев, потому что Эссиан это только предостережет. Конечно, это так, со всех рациональных точек зрения. Это была ловушка, в которой Лукас не мог найти изъяна. Но теперь, когда Ашет ушел, и его непоколебимая уверенность не освещает всю комнату, сомнения усилились до невыносимого. Все инстинкты Лукаса обострились. Что делать? Как еще себя обезопасить? Он мысленно прокручивал списки своих друзей и знакомых и размышлял, нет ли среди них профессионального военного, мясника, чемпиона по метанию молота или ниндзя, которого бы он даже против воли Ашеда тайно позвал в последний момент. Хоть профессионального снайпера с собой и не взять. Как минимум, он может вооружиться сам. Лукас вскочил на ноги. Включать свет не пришлось. Его глаза уже настолько привыкли к темноте, что для ориентации вполне хватало синеватого сияния стен. Он видел темные очертания сумки, которая висела у Ашеда на трубе под потолком. Он знал, что внутри были дешевые шоколадные конфеты, шоколадные печенья и прочие мерзости. Но сидя за компьютером, он заметил кое-что еще. Рукоятку фомальсивского кинжала, спрятанного в крепких кожаных ножнах. Лукас протянул руку и снял сумку. Насколько нагло брать в руки чужой нож? Когда Ашет ночевал в его квартире, то совершенно не стеснялся воспользоваться любым предметом в хозяйстве. И ножи он брал из ящика со столовыми приборами, когда они вместе завтракали. Однако сейчас Лукасу припомнились всевозможные приключенческие сюжеты, в которых выступали холерики, владельцы холодного оружия. В культурах, где убивают при встрече, оружие — это нечто интимное. У мечей есть имена, а если кто-то коснется жирным пальцем катаны, самурай разозлится куда сильнее, чем хозяйка, у которой заляпали бокалы. Оскорбления чести и пятна смываются не моющим средством, а кровью. Лукас весьма натуралистично представил, как яростный Ашет перерезает ему горло. Но затем он посмеялся над собой. Ведь Ашет никогда не проявлял уважения к своему кинжалу. По дороге на землю он даже не доставал его и сейчас хранит забытым в сумке. Если бы он был дорог Фамальхиванину, тот бы с ним не расставался. Однако он не только не взял его с собой, когда они пошли в город, но не взял его даже сейчас, на свой ночной обход, когда на то были причины. Лукас примерился, как рукоять ляжет в его руку, и вытащил кинжал из ножен. Странно. Ему казалось, что лезвие сияет куда сильнее, чем если бы просто отражало свечение грибов на стенах. Клинок сверкал перед его глазами синим огнем, будто и в металле протянулись мицеллярные волокна. Лукас подумал, что кинжал тоже живой, и осторожно прижал его к тыльной стороне руки, чтобы, не оставляя отпечатков пальцев, выяснить, холодный ли он. Но это был металл. Лишь металл. Лукас почувствовал, как его руки тяжелеют. «Я с тобой. Я тебя слышу», — шептал в его голове чужой, будто стеклянный голос. «Не забывай обо мне. Никогда не забывай». Лукас задержал дыхание, в нем разлилось желание, бурлящая вода, ледяная ртуть, прижать сильнее, порезать руку, снять кожу и плоть, обнажить ткани, позволить этому призрачному свету проникнуть внутрь, пропитать кости. Лукас вдруг увидел Ашеда. Видел в комнате, похожей на эту, на Де-Альфе, в ситуации, о которой лишь слышал. Воображение нарисовал ее неожиданно точно. Ашет сидит на полу, один, с кинжалом на коленях, закатывает рукав до локтя, опирается рукой на колено, выбирает место, делает один надрез, второй, третий, медленно и невозмутимо, глубоко, оставляет лезвие в ране, позволяет крови течь. По свидетельству Де-Альфи и Керут, подобным дикарским способом Фамальхиванин воздавал дань уважения трем мужчинам из купола, которых якобы убил в схватке. Однако Лукас вдруг почувствовал, что на хвосте Ашеда могут висеть совсем другие силы, другие голоса, шепчущие в ночи, упрекающие, назойливые, бесконечные летания, которые он пытается заглушить, стихии, которые он пытается задобрить, как угодно, чем угодно, в том числе и своей кровью. Лукас передернуло. «Рё-Акютлекс, я ведь даже не знаю, за что Ашет борется. Как думает и о чем?» — крутилось в его голове. «Когда ему придет в голову поставить бокалы за камин и оставить очередной намек? Когда придет в голову снова пожертвовать кровью? Кто я такой, чтобы с уверенностью заявлять, что у каждого действия есть лишь одно возможное объяснение? И что я это объяснение знаю?» Он и кинжал оставил тут нарочно, чтобы я взял его в руки, услышал какие-то абсурдные голоса, и бог знает, что додумал. Лукас спешно засунул кинжал обратно в ножны и вернул сумку на место, вытер ладони о штаны и стоял в темноте с пустыми руками. Люди думают, что все вокруг рациональны, полагаются на здравый ум, верят, что понимают поводы и причины, что правильно оценивают последствия того, что происходит, потому что это ведь логично. Рё-Акютлекс, где они берут эту непоколебимую уверенность, если сами они так иррациональны? Ему вдруг вспомнился другой момент, прошлые выходные, когда Ашет так неожиданно исчез. «За кого ты сражаешься, Лукас? Может, ты выиграл в битве? Но чья это война?» — спрашивал он себя после падения скоростной дороги. В его ушах это звучало голосом старого профессора, насмешкой из всех запылившихся углов и затуманившихся стекол. Едва ли найдутся два человека, интересы которых сходятся на 100%. Временами у них может быть общий путь. Временами. Один другому может услужить. Но не более. Не более. Почему он не прислушался? То, как Фомальхиванин в тот вечер неожиданно ушел, не было продуманным и запланированным заранее действием. Все объяснения, которые нашел он сам, а, быть может, и Ашат, всплыли уже позже. В тот момент, когда все происходило, логические причины не играли роли. Они были второстепенны, незначительны, избыточны. То, что сделал Ашат, было инстинктивным, безрассудным, иррациональным побегом, актом полного отчаяния. Но потом что-то преломилось. Ашат обдумал все и сменил точку зрения. Разум возобладал над инстинктом. Его переубедила София. Или там, в Blue Springs, что-то случилось. Он что-то нашел, увидел, обнаружил связь. Или он просто успокоился и на то, что в какой-то момент казалось ему принципиальным, решил махнуть рукой. И как долго продлится это состояние, невольно подумал Лукас. В этот момент он вдруг осознал жестокую истину. Сам он сейчас в ситуации ничуть не лучше, чем неделю назад. Он не знает, почему все же Ашат ушел. А это значит, что у него нет и шанса угадать, придет ли ему в голову исчезнуть снова, не говоря о том, чтобы пытаться ему помешать. Ничего не изменилось. Он понятия не имеет, о чем Ашат думает. В тот же миг Лукас вновь принял решение. Точно так же инстинктивно, как и всегда. Он не станет разыскивать ни снайперов, ни каратистов, не станет брать нож. Ему осталось так мало, что, рискуя жизнью, он не рискует ничем. Он просто будет смотреть, как кубик падает, и не будет пытаться повлиять на его траекторию. Ведь только так он узнает, какое число выпадет, какое число выбросит Ашат. Нескрытая информация. Она донеслась до Камёли при одном из очередных исследований, когда она поверхностно просеивала протонацию. Осколок зеркальца в траве. Лукас нашел Фомальхиванина. Он не стал говорить об этом ни с кем на работе, как бы того ожидала Камёли. Не побежал победоносно сообщить своему начальнику. Вместо этого он около полудня заперся в офисе, позвонил Эдгару Хелоси и сказал ему точное место и время. Гливари нашла клинику на карте. В центре, очень удобно. В 17:00. Лукас убедил доктора принять его вне очереди и вне часов приема. Камёли могла добраться за 20 минут, и у нее было на это полдня. Почему бы не зайти сначала к господину председателю? Камёли переключила изображение с нетлога на небольшую телестену на столе Йолтау и попыталась определить его местоположение. Эдгар Хелоси был уже не в Сиднее. Согласно данным сети, около полудня он находился в Нью-Йоркском университете, где Лукас его и застал. Но теперешнее местонахождение было недоступно. Лишь любимое оповещение его автоответчика о важном совещании. На сайте университета нашлось расписание лекций. Хелоси большую часть недели преподавал в АКС Сиене, а в Нью-Йорк лишь заезжал иногда. Но Лукас позвонил ему как раз в подходящий день. Какая счастливая случайность. Камёли ухмыльнулась и заглянула в протонацию. Там, конечно, Эдгара Хелоси не было и следа. Фомальхиванин его скрывает. Все еще. Что, черт возьми, у этих двоих за общие дела? Гливари закрыла глаза. Каждому, кто ищет в сети и в протонации, это показалось бы совершенно невинным фактом, естественным развитием событий. Луз нашел союз психотроников, позвонил по номеру из справочника, назначил встречу. Но если Фомальхиванин знаком с Хелоси, почему они договариваются через Луса? Сам Луз для нее был непроницаем, как и ожидалось. Хелоси найти не удалось, а Фомальхиванина тем более. У нее были лишь координаты их встречи, пересечение времени и места. Камиль едва ли могла не пойти. Она чувствовала, что таких пересечений будет немного, но объяснять, что это ловушка, ей было не нужно. «Плохо, а?» Ее начальница стояла над ней и задумчиво за ней наблюдала. «Злая ты какая-то», — Камиль подняла глаза. «Ты справишься одна? Мне надо свалить. Лукас или Фомальхиванин?» «Оба». Камиль хотела засмеяться, но вдруг осеклась. «Ты ведь знаешь Эдгара Хеллесси, да? Что это за тип?» Юлтау замерла. Сначала показалось, что она станет все отрицать, но затем лишь пожала плечами. «Ага, знакомый. Помню. Дядюшка Эд, лев с сердцем из стали. То есть лев — это из-за бороды и хайра. Грива сверху и снизу, хотя сейчас он, поди уже, лысый с обеих сторон. Один из тех, кто от настоящей эссенской мистики нос воротит. Не знаю, как теперь, я эдак пару лет с ним не виделась. Может, размяк с сердечком, да и мозгом. Но в свое время получил предложение и пошел. Не как этот твой журналистик Ссыкун. Ревио? Фу! При мне-то слов таких не говори, — Юлтау захихикала. Если Фомальчик его нашел, у него хороший вкус. Лучших людей выбирает, вот правда. Я бы сказала, что тебе сделать, но не буду повторяться. Камиль устало провела рукой по лицу. Ей не хотелось рассказывать бедняжке Юлтау, что из-за своей расы и профессии она, Камиль, очевидно, автоматически окажется на противоположной стороне арены, чем сплоченные шеренги представителей кошачьих и инопланетян. Тем более, что она все больше была с ней согласна. Для нее Хиваиф — единственная надежда. Верховный жрец Парлюксель вчера не обманул ее предчувствий. Все было так, как она предвидела и ожидала. Его надменный тон, лицемерная набожность, угроза в открытой и скрытой форме. Хоть он и говорил ей, что дает время на размышления, на самом деле, конечно, ни о чем ее не спрашивал. Он даже не предполагал, что она вдруг захочет или осмелится отказаться. «Церковь Акутликса полагается на твое вмешательство, слуга. Ценные реликвии из Эссенского храма уже в пути на землю. О, ужас! Она не должна попасть в руки варваров из запретных миров. Да поможет нам в этом Бог. Как же Камиль все это ненавидела. 4 года она думала, что спаслась отъездом с Эссе, но теперь поняла, что ничего не вышло. Ей не удалось сбежать достаточно далеко. Эссе оставалась в каждой клетке ее тела, в каждой монаде мыслей. Связи с землей были свободными и ни от чего ее не защищали. Даже спустя годы она не привыкла. Не смогла избавиться от чувства угрозы. Не шла ни к какой блестящей цели, как все вокруг. И не желала ни за что бороться. Из идеализма ли? Из страха или корыстолюбия? Ей хотелось избежать всего этого. Хотелось убраться. Если бы она жила на Фомальхиве, быть может, ей было бы плевать и на то, что станет с Лусом. Сейчас ей стоило поразмышлять о том, как лучшим образом выполнить приказы Парлюксуэля, но вместо этого она мечтала о Хиваиф. На Хиваиф Глееварина не просто орудие. Им не дышит неустанно в затылок церковь с ее непоколебимой властью. Смог бы Фомальхиванин перенести ее с помощью ментальной проекции в свой мир, если она раздобудет ему аргенит? Или хотя бы предоставить ей визуальные координаты, а поделиться информацией? У Камиля не было плана, даже близко. Пока это была лишь неопределенная мысль, мимолетная надежда, видение, которая, быть может, получит более конкретные очертания, когда она с Фомальхиванином поговорит. Именно потому она должна пойти в то место, куда он явится. Надеется, что в то же время сможет избежать встречи с Лусом, что ловушка, если это ловушка, не захлопнется с ней внутри. А если захлопнется, и она окажется там вместе с другими, то Камиль, возможно, удастся оказать Фомальхиванину какую-нибудь услугу. Она бросится к нему на помощь, заинтересует его каким-нибудь удачным глееваринским трюком, а он будет готов ее выслушать.